249. Урусвати знает, что эволюция, даже самая стремительная, должна быть планомерна, иначе хаос зальет. При таком положении особенно трудно совладать со свободной волей. Даже разумные люди не могут иногда сопоставить личное с эволюционным. Сроки мировые они не связывают с личными. Такие непонимания могли бы быть безвредны, если бы не начиналось противоборство свободной воли. Такие поединки причиняют огромный вред. Человек упрямо упирается в своем представлении и не хочет допустить, что могут быть иные решения. На такие умиротворения свободной воли тратится много энергии. Итак, когда мы говорим о зоркости и подвижности ума, мы хотим предотвратить пагубные следствия упрямства. Также, когда мы говорим о единении, мы имеем в виду очень важное достижение. Правильно замечено, что так называемый комплекс бессмертия есть одинаковое напряжение всех энергий. Именно такое единение создает самое высшее состояние. Но люди не хотят приучиться к свободному единению. Они считают совет о единении чем-то отвлеченным и сетуют, что руководитель не дает действенного указания. Между тем, подготовка единения энергии есть наиболее жизненная основа. Эта подготовка должна происходить среди обихода. Живая этика состоит в том, чтобы приучить себя быть сознательным во всем. Но именно люди уклоняются от таких каждодневных упражнений. Нередко они изобретают такую медитацию, которая граничит с полной нежизненностью. Люди пытаются управлять высшими планами, но забывают о своих ближайших назначениях. Греческий философ говорил: «Кто умеет управлять домом, тот может править и государством». Конечно, домоправительство понимается не как варка похлебки, но в смысле сознательного общего усовершенствования. Урусвати правильно собирает письма о единении. Их очень много. Но если б вы знали, сколь несчетно мы твердим о том же. Можно посылать такие письма для напоминания в разные страны. О единении люди должны слышать как о хлебе насущном. Если кто станет уверять, что он достаточно слышал о единении, это будет верным признаком его ненадежности. Со временем каждое слово о единении найдет применение. Великое свободное единение будет ступенями эволюции. Мыслитель говорил: «Не могу поспеть за небесными телами, но мне все-таки доверено созерцание их величия».